Котлетка. Из сборника про котиков. Ему тогда едва исполнилось 12 лет, а ляльке уже 15. Лялька была очень красивая, смуглая, темноволосая, черноглазая, как царевна Будур из старого фильма про волшебную лампу Аладдина. И ямочки на щеках, когда улыбается. А улыбалась лялька часто. У нее был легкий характер. Такой же легкий характер был у лялькиной мамы и деда. Во всяком случае, они никогда не возражали против гостей, поэтому у них дома вечно ошивалась куча народу. Лялькины одноклассники, друзья по художественной студии, девчонки из музыкальной школы, которую ляльку бросила еще несколько лет назад, ее почти взрослые двоюродные братья и племянники-дошкольники. Да кого там только не было. Сам он попал в этот гостеприимный дом благодаря фотокружку при Доме ученых, куда записался, получив в подарок фотоаппарат, случайно выигранный матерью в лотерею. Лялька, добрая душа, тут же взяла шефство над новичком, а после занятий потащила к себе домой пить чай. Не только его, всех, но какая разница. Стеснялся ужасно, но это быстро прошло. Очень уж понравилось в ее просторной, светлой, увешанной странными яркими картинами квартире, и пестрая компания лялькиных друзей как-то сразу приняла нового гостя в свои ряды, причем самым убедительным способом. На его появление не обратили особого внимания, как будто он приходил в этот дом всегда, и все к этому давным-давно привыкли. «А, вот и ты, привет». Стал заходить к ляльке часто, совершенно не рассчитывая на какие-то особые близкие отношения и даже не очень желая их. Быть одним из счастливчиков, которых всегда рады видеть в этом веселом гостеприимном доме, оказалось совершенно достаточно. Хотя все случаи, когда лялька как-то выделила его из толпы гостей, обрадовалась приходу, что-то сказала или показала, не всем сразу, как обычно, а только ему, навсегда отложились в памяти, как очень важное событие, придавшее жизни какой-то особый дополнительный смысл. Словно весь мир не хорошо изученный, повседневный, а настоящий, как в книжках и кино, исполненный удивительных приключений, счастливых дружб и необъяснимых чудес, говорил ему лялькиным голосом: «Ты есть, я тебя заметил, теперь ты мой навсегда». Ну, то есть это он уже потом, взрослым, смог так сформулировать. А тогда просто ходил к ляльке в гости почти каждый день и радовался, что ему это можно, что теперь всегда будет так. Единственным существом с тяжелым характером в этом доме была кошка Аська. Черная, без единого пятнышка, высокомерная и чрезвычайно разборчивая в знакомствах. Гладить себя она не позволяла почти никому, кроме лялькиного деда и одной ее одноклассницы, низенькой толстой девочки, которую почему-то выбрала в любимице. Остальным разрешалось только с восхищением созерцать ее кошачье величество. Настолько издалека, насколько позволяли размеры 8-метровой кухни, где царила эта неприступная красотка. Время от времени Аська уходила гулять во двор. Препятствовать ее отлучкам было совершенно невозможно. Второй этаж, окна всегда нараспашку, не на цепь же ее сажать. А о стерилизации домашних животных в ту пору даже теоретически мало кто знал. С прогулок Аська возвращалась голодная, взъерошенная, зато умягченная сердцем и, как неизменно выяснялось, какое-то время спустя отягощенная потомством. Домочадцы дружно вздыхали и начинали очередной тур бесконечной игры «Пристрой котенка в хорошие руки». Справедливости ради, надо сказать, что в этом смысле им было гораздо легче, чем другим владельцам гулящих кошек. Чем больше народу ежедневно толчется у тебя на кухне, тем больше шансов раздать котят, не расклеивая объявления на фонарных столбах, троллейбусных остановках. Очередные котята родились в конце августа, целых 6 штук. 3 черных мальчишки, 2 черно-белых и 1 полосатая кошечка с ярко-рыжим ухом. Лялька с мамой развлекались, придумывая им имена. Ясно, что потом новые хозяева назовут по-своему, но пока можно дать волю фантазии. Атилла, крохобор, валенок, чулан, чемодан, артист, горилка, Новохудоносор, экселленс, шизгара, кумир, бенефиций, кукарелла, австриец, чугуний, фиксаж, башка, Прохор Кузьмич, пузо, армагеддон, бестиарий, сушка и черт знает как еще. Имен в итоге получалось раз в 10 больше, чем котят. Впрочем, примерно месяц спустя, когда бессмысленные меховые червячки подросли и стали проявлять индивидуальность, лишние, неподходящие прозвища начали понемногу выходить из употребления, а подходящие, напротив, закрепились. Как-то сразу видно, что крупный широкомордый котенок в белых носочках — типичный бабай, его миниатюрный черный братец — тенек, а полосатая девчонка с рыжим ухом, самая толстая и пушистая в помете — котлетка. И сколько новых имен не придумывай, ясно, что именно так их и зовут. «Хочешь взять себе котенка?» — спросила Лялька и добавила. «Не прямо сейчас, а в ноябре, пока еще слишком маленькие». Так удивился и обрадовался, что даже не подумал спросить разрешения у матери. Какое может быть разрешение? Какие вопросы? Причем тут вообще мать, когда Лялька, красивая, как царевна Будур, веселая, как летний день, хозяйка самого лучшего в мире дома, где хочется остаться навсегда, даже если бы ради этого пришлось превратиться в фикус, вдруг решила подарить ему своего котенка, ну, то есть Аськиного, но все равно своего, члена семьи, и таким образом стать им всем кем-то вроде родственника, побрататься. Как-то примерно так он воспринял Лялькино предложение, хотя теоретически знал, что котят предлагают всем, кто хотя бы теоретически может их взять. Кивнул, взял на руки толстую пушистую котлетку с рыжим ухом, спросил: «А можно ее?» «Договорились», — обрадовалась Лялька. «Котлетка твоя, никому другому ее не отдадим». Ждать оставалось еще долго, месяца полтора, но за все это время так и не решился поговорить с матерью о будущем котенке. Заранее понятно, что она сразу твердо скажет «нет». И что тогда делать? Думал, принесу котлетку домой, такую славную, пушистую, она всем нравится, никто не может устоять. И пусть мать ругается, сколько захочет, все равно кошка уже наша. Она есть, деваться некуда, надо ее оставлять. Совершенно не ожидал, что мать с отвращением посмотрит на пушистую котлетку и, брезгливо поджав губы, скажет: «Уноси, откуда принес, сейчас же». А на все уговоры будет твердить: «Или ты немедленно унесешь эту кошку из дома, или я сама выброшу ее в окно». Жили они на 7-м этаже, и эта угроза очень его напугала. В отчаянии крикнул: «Тогда я тоже уйду навсегда!» Но желанного результата это не принесло. Мать пожала плечами: «Не вернешься сам, милиция найдет. И пусть сажают в колонию для беспризорников, я им только спасибо скажу». И что-то еще злое и обидное говорила, но в ушах стоял такой звон, что уже не мог разобрать. Да какая разница? Спрятал котлетку под куртку, вышел из дома. На улице было холодно, чуть выше нуля, моросил мелкий дождь. Разумнее всего было бы отнести котенка обратно, к Ляльке. Пусть отдаст кому-нибудь другому. Но признаваться Ляльке, что мать запрещает ему все на свете, даже такую ерунду, как кошку, было невыносимо стыдно. Тогда Лялька сразу поймет, что он не такой, как она думала. Маленький, безвольный, беспомощный, унылый очкарик со строгой мамашей. Нет смысла с таким дружить. Не о чем говорить. Даже думать об этом не мог. Пошел в парк. Долго сидел в беседке. По крайней мере, там было довольно сухо. Очень хотелось есть и плакать. Но не было ни еды, ни денег, чтобы ее купить, ни слез. Только горячая мягкая котлетка ворочалась за пазухой и недовольно мяукала. Она уже выспалась и теперь хотела играть. И есть, наверное, тоже хотела. Об этом он как-то вообще не подумал. Чем ее кормить? Впрочем, если бы даже и подумал, вряд ли нашел бы выход. Сидел в беседке очень долго. Думал, уже скоро утром, но оно все не наступало и не наступало. Наконец встал и пошел обратно. То есть к Лялькиному дому. Окна ее квартиры уже были темные, наверное, все давным-давно легли спать. И сама Лялька, и ее улыбчивая мама, и дед. Вошел в подъезд, посадил громко орущую котлетку на коврик перед Лялькиной дверью. Очень надеялся, что она останется здесь до утра, а утром ее найдут, заберут в дом и покормят. И Лялька, конечно, сразу все поймет. Нет, только не это. Не надо. Невыносимо. Снова сунул котенка под куртку, вернулся в парк. На этот раз зашел далеко вглубь, туда, где еще не проложили пешеходных тропинок и не построили декоративных беседок. Особого смысла в этом не было, просто никак не мог расстаться с котлеткой, которая как раз устала орать и уснула у него за пазухой. Такая теплая, мягкая, меховая. Думал, она зверь, ей нормально жить без людей. На самом деле мы им не нужны, только мешаем. Парк большой, как лес. Здесь наверняка есть какие-нибудь мыши, и птиц полно. А у всех кошек охотничий инстинкт. Поймает кого-нибудь и съест, все у него будет хорошо». Думал вполне искренне, но все равно не мог заставить себя вынуть котлетку из-под куртки, пока она не проснулась и не принялась снова недовольно вопить. Тогда, наконец, решился. Положил ее под куст, опустился рядом на четвереньки, погладил, шепнул в рыжее ухо. «Поживи пока тут, поохоться на кого-нибудь, а я потом за тобой приду». И припустил бегом, все равно куда, лишь бы отсюда, а еще лучше от самого себя. Это легко, просто надо бежать так быстро, чтобы выпрыгнуть из тела. Пусть оно останется тут, в парке, валяется на мокрой траве, а я куда-нибудь улечу навсегда. Но вместо этого просто упал, споткнувшись об корягу. Разбил оба колена и локоть, и от этого сразу стало легче, как в раннем детстве, когда наказание означало, что вопрос с проступком наконец-то закрыт. С матерью потом долго не разговаривал. Чего только она не перепробовала, и орала, и уговаривала, и мороженое покупала просто так, без повода, и отвешивала оплеухи, и грозила отдать в интернат. Думал, ну и ладно, пусть, хуже уже не будет. Но однажды ночью, уже перед самым Новым годом, услышал, как она плачет, и не смог не спросить, что случилось. Мать на радостях заплакала еще громче, а он сидел рядом с ней в сверкающей чистотой маленькой кухни и думал о котлетке. Как она там? Не пропала? Научилась охотиться? А может быть, ее нашли какие-нибудь люди и забрали к себе? Или просто отыскала дорогу и вернулась домой? Говорят, все кошки это могут, даже когда их увозят в другой город. А тут просто парк. От Лялькиного дома до центрального входа минут 15, не больше. К Ляльке он больше никогда не заходил. И двор ее обходил 10-й дорогой. И улицу, и на 9-м троллейбусе, которым она ежедневно добиралась в свою английскую школу, не ездил даже по воскресеньям. Просто на всякий случай. И фотокружок, конечно, пришлось бросить. Впрочем, черт с ним. На кой нужен какой-то дурацкий кружок, если не ходить после него в гости к Ляльке? А к ней теперь нельзя. Потому что она, конечно, сразу спросит, как поживает котлетка. И что я тогда скажу? На следующий год мать устроилась работать поварихой на круизный лайнер, а его отправила в Киев, к своей старшей сестре. Был очень этому рад, потому что невыносимо трудно все-таки жить в городе, где тебя в любой момент могут узнать на улице, остановить, приветливо поздороваться, спросить «Как дела? Чего не заходишь?» А ты уже почти целый год хочешь этого больше всего на свете и одновременно боишься так сильно, что каждый день залезаешь на крышу соседней 16-этажки, сидишь там на самом краю, свесив ноги, говоришь себе «Все-таки я не совсем трус». Но все равно, конечно, не веришь. Думал, что придется ездить домой на каникулы, но они никогда не совпадали с перерывами между рейсами, так что мать приезжала к ним с теткой сама. А через 2 года она вышла замуж и переехала в Ригу. С тех пор проводил каникулы там, пока не закончил школу и не поступил в институт, тоже в Риге, которая ему очень понравилась. Красивый город. Почему бы не попробовать тут пожить? Тем более с отчимом как-то неожиданно сошлись характерами, подружились, да и с матерью стало гораздо легче иметь дело. Скажем так, не настолько тяжело, чтобы на край света от нее бежать. О котлетке не вспоминал никогда. Точнее, почти никогда. Еще точнее, очень старался не вспоминать. И в парках старался гулять пореже, просто не любил парки. С кем не бывает. Некоторые говорят, даже море не любят. И лучше, наверное, не думать, что с ними однажды случилось на морском берегу, или что они сами там сделали, кого зарыли в мелкий белый песок, или бросили в воду с пирса, или... Ай, не мое дело. Не вспоминал о брошенной в парке маленькой кошке. А когда все-таки вспоминал, был честен, не искал себе оправданий, но и самоедством особо не занимался. Сделал и сделал, значит, иначе не мог. Вот таким я тогда был беспомощным дураком. А теперь все не так, можно жить дальше. Но несколько раз, когда доводилось сталкиваться с предательством близких, ничего особенного, все как у всех. Друг отбил любимую девушку, научный руководитель присвоил результаты работы, невеста бросила практически на пороге больницы, испугавшись диагноза, который, к счастью, не подтвердился. Деловой партнер попытался повесить на общую фирму собственные долги. Не мог на них всерьез рассердиться. Думал, все честно, я тоже когда-то так поступил. и сам поражался этой своей смиренной готовности принимать одно наказание за другим. Позже, когда дела уверенно пошли в гору, то и дело ловил себя на некотором смутном недовольстве. Где мои катастрофы? Где беды? Где предательство, которое я заслужил? Вертел пальцем у виска, глядя в растерянные глаза своего зеркального отражения. Это помогало, но, будем честны, не очень. В смысле, ненадолго. Примерно на полчаса. В остальном же все было хорошо. Очень хотел завести кошку, но, конечно, не заводил. Думал, на месте котлетки должна оставаться дыра. Это плохо, зато честно. Бросил, значит, бросил. И никаких тебе больше кошек. Никогда. Вопрос закрыт. Вполне осознавал несправедливость такого решения. Одна, а то и несколько уличных бродяжек могли бы обрести в его лице заботливого хозяина, владельца просторного дома и практически безграничных запасов вкусной еды. Поэтому, случайно узнав о существовании кошачьего приюта, нуждающегося в пожертвованиях и волонтерах, сразу отправился туда. Весь день с энтузиазмом занимался уборкой, перегладил всех заинтересовавшихся запахом его штанов и ботинок котов, четырежды пил кофе с хозяйкой приюта и другими добровольцами, болтал с ними обо всем на свете, как со старыми приятелями, за спиной которых множество общих приятных воспоминаний и ни одной душераздирающей драмы. В результате домой вернулся не просто умиротворенным, но почти счастливым. Был неописуемо доволен. Не столько собственным поступком, сколько снисходительностью судьбы, подарившей ему этот замечательный день, первый из множества. Завел традицию ездить в кошачий приют по воскресеньям, но после того, как познакомился с Илзе, к воскресеньям добавились среды, это был ее обычный выходной. Старался выбраться туда любой ценой, хотя бы на пару часов, задвинув на другие дни все дела, кроме самых неотложных. Потом, когда к встречам в приюте прибавились настоящие свидания, и еще позже, когда они стали все чаще просыпаться в одной постели, среды все равно оставались кошачьим днем, вернее, Илзиным кошачьим днем. Они оба были чрезвычайно романтичны и считали, что мыть рука об руку кошачьи туалеты — идеальное занятие для влюбленных, примерно как танго с шампанским в лунную ночь на морском берегу, только пользы гораздо больше, и похмелья потом нет. Илза была первой, кому он рассказал про котлетку. Всю историю, от начала до конца. На самом деле не собирался, как-то само получилось. Просто Илза хотела погулять в Аркадии, а он брякнул «ненавижу парки». Прозвучало неожиданно грубо, пришлось объяснять. Аркадия — самый старый из парков Риги, основан в 1808 году. Илза выслушала его внимательно, не перебивая, потом переспросила — 12 лет, говоришь, тебе было? Даже не знаю, кого из вас жальче». Обняла и осталась ночевать, отменив назначенную на этот вечер поездку к родителям. Нормальное поведение, сам бы на ее месте так поступил, но почему-то был потрясен и бесконечно благодарен, словно получил, наконец, долгожданное помилование из небесной канцелярии, подписанное самой кошачьей богиней Баст. Наверное, поэтому даже не вздрогнул, когда пару месяцев спустя, в ноябре, мать, до сих пор сдававшая их старую квартиру в аренду, пожаловалась на внезапный отъезд очередных жильцов и попросила съездить туда, убедиться, что все в порядке, принять ключи, потому что сама она на этой неделе никак не выберется, а квартиранты не могут ждать. Сразу согласился, как будто это был его собственный план. Илзи поехать с ним не смогла, очень об этом жалел, но одновременно понимал, что так лучше. Думал, кто знает, какая черная туча накроет меня в городе детства. На такие свидания лучше отправляться без свидетелей, особенно без любимых свидетелей, рядом с которыми рассчитываешь провести всю оставшуюся жизнь. Но никакая туча его не накрыла. Вообще ничего особенного не почувствовал, когда вышел из здания аэропорта. И потом, когда такси привезло его в центр города, знакомый, одновременно волнующий чужой, как будто не жил здесь никогда, а только много раз видел во сне. Сразу забывал, проснувшись, и вот только теперь вспомнил, зато сразу все. Забавное ощущение. По дороге обещал себе вечером напиться, но как-то руки не дошли. Честно говоря, просто забыл об этом намерении. Вспомнил, только вернувшись в гостиницу, которую забронировал на 2 ночи, до отъезда маминых жильцов. Смеясь, говорил Илзе по скайпу, «Это решительная победа склероза над алкоголизмом». И она тоже смеялась. Отлично провели вечер, почти как дома, только обняться не получилось. Но когда это ненадолго, вполне можно пережить. Даже интересно побыть двумя говорящими головами, у которых друг для друга нет ничего, кроме слов и улыбок. И еще слов. На следующий день пришлось заняться делами. В смысле, отправиться домой. Ну, то есть как домой? Просто в квартиру, где прошла большая часть его детства. Нелепо называть своим домом помещение, где не живешь уже 20 с лишним лет. И обои с тех пор 100 раз переклеивали, и кафель другой, ярко-лимонный, и мебель сменили полностью, и вообще все. Честно проверил состояние плиты, сантехники и прочего имущества, покурил на балконе, выпил кофе с жильцами и, наконец, распрощался, пообещав вернуться завтра в полдень, чтобы забрать ключи. Выйдя во двор, сразу позвонил матери, доложил обстановку, чтобы не беспокоилась. Дела на этом были закончены. Пошел гулять. Погода, прогулки, будем честны, не слишком благоприятствовала. Температура чуть выше 0, а вместо вчерашнего солнца тучи и мелкий занудный дождь, такой слабый, что даже зонт открывать как-то глупо. Он и не стал. Разумнее всего было бы вернуться в гостиницу и заняться текущими делами, которые, как ни раскидывая их перед отъездом, найдутся всегда. Достаточно подключиться к интернету и проверить почту. 100 раз себе это сказал и столько же раз с собой согласился, но в гостиницу все равно не пошел. Вместо этого нарезал круги по всему бывшему району. Пересек школьный двор, выпил кофе в кафе, открывшемся на месте кулинарии, куда бегали после уроков за пирожными, посмотрел издалека на Лялькин дом, подойти ближе так и не решился. И, видимо, чтобы наказать себя за этот внезапный приступ малодушия, отправился в парк. Обнаружив себя в покосившейся, облупленной, потемневшей от времени и дождей, но все еще целой беседке, где когда-то вот так же прятался от дождя, только поздним вечером и с котенком за пазухой, настолько растерялся, что написал СМС Илзе. «Представляешь, я за каким-то хреном попёрся в тот самый парк». И сразу же получил ответ. «Ну так затем ты и поехал, разве нет?» «Конечно, Илзе права. Можно и дальше продолжать думать, будто приехал сюда, чтобы помочь матери разобраться с квартирой. Но будем честны, прежде ее попытки взвалить на тебя свои дела не имели никакого успеха. Всегда был готов, если надо помочь деньгами, но временем и усилиями, извини, дорогая мама, я скажу нет столько раз, сколько понадобится, чтобы ты от меня отстала». А тут вдруг согласился без лишних уговоров, сразу, не раздумывая. «Ничего страшного, но в подобных случаях лучше ясно понимать, что ты делаешь и почему». Подумал, если уж я тут, надо попробовать пройти весь свой тогдашний путь, чтобы покончить с этой дурацкой историей раз и навсегда. Вот я, взрослый, свободный, разумный человек, иду по следам беспомощного мальчишки, который когда-то не сумел справиться ни с обстоятельствами, ни с самим собой. Его сердце было исполнено любви, а голова — глупости, что, в общем, совершенно нормально в 12-то лет. Господи, боже мой. Мальчишка пообещал котенку котлетки, что вернется за ней. Врал, конечно. И сам это прекрасно понимал. Но мало ли что он понимал. Мое дело — выполнить данное им обещание. Потому что... Ай, никаких «потому». Просто обещания следует выполнять, кому бы ты их ни давал и сколько бы лет ни прошло с тех пор. Давно мог бы сообразить, но ладно, хоть сейчас дошло. Проблуждав по парку 2 часа, был вынужден признать, что идея пройти свой путь была совершенно дурацкая. Бродил тогда в темноте, не разбирая дороги. Если бы даже старательно запоминал все приметы, это сейчас не помогло бы. Столько лет прошло, все изменилось, то есть вообще все. Деревья выросли, кусты, наверное, уже не раз пересадили, клумбы разбили в новых местах, и пешеходные дорожки проложили там, где их прежде не было. А может быть, не проложили, кто знает. Точно не я. Удивился, когда начали сгущаться сумерки, но тут же сообразил, что удивляться тут совершенно нечему. В ноябре темнеет очень рано, примерно в 16:30. Столько сейчас и есть. Самое время плюнуть на дурацкую затею, прекратить нелепые поиски. Кстати, чего именно? Куста, под которым 20 с лишним лет назад оставил котенка. По всему выходило, что именно так. Но поиски, конечно, не прекратил. Когда окончательно стемнело, ощутил не отчаяние, а своего рода облегчение. Теперь я не то что куста, выхода из парка не найду. А если так, нет смысла отсюда выбираться. Мое дело маленькое — бродить в темноте. Если ноги сами выведут к выходу или хотя бы на центральную аллею, ладно, молодцы, заслужили покой. А нет, так нет. Все честно. В половине восьмого пришла СМС от Ильзы. «Ищешь?» Совершенно не удивился такой проницательности. «Кому все понимать, если не ей?» Ответил: «Ищу». Больше телефон из кармана не доставал и на часы не смотрел. Предполагал, что до полуночи еще далеко, но если бы внезапно наступило утро, тоже не удивился бы. Черт его разберет это время. Течет, как ему вздумается, а люди таращатся на циферблаты часов и думают, будто научились следить за его ходом. Такие все дураки. И я тоже. Ну, по крайней мере, не прямо сейчас. Совершенно точно знал следующее. Во-первых, найти тот самый куст невозможно. Во-вторых, если я даже случайно на него набреду, то не узнаю. В-третьих, я никуда не уйду из этого парка, пока не найду куст. В-четвертых, завтра в полдень я должен забрать ключи от квартиры, а в 16:32 у меня самолет домой в Ригу. Ильза обещала встретить, значит, на рейс нельзя опоздать. Очень хорошо. Когда берешься за абсолютно невозможное дело, точно знать, к которому часу оно должно быть закончено, — великое утешение. И единственная опора. Когда споткнулся об здоровенный древесный корень, упал, безнадежно испортив одежду, разбив колени и, кажется, довольно серьезно повредив локоть, почти заплакал, не то от боли, не то от восторга. Все в точности так, как в ту ночь. Кое-как поднялся, отряхнулся на ощупь, все равно ничего не разглядеть. Но ужасаться своему виду будем потом, а пока ясно, что я на верном пути. Подумал, тогда я сперва бежал, а потом упал. Получается, теперь надо бежать? Почему-то это показалось очень логичным. И побежал. Медленно, неуверенно, тяжело, едва пересиливая боль в разбитых коленях, но это как раз совершенно не важно. Главное — бежать, не останавливаясь. Долго петлять среди деревьев, выскочить внезапно на поляну, заросшую густым кустарником, резко затормозить, услышав тихое мяуканье, опуститься на колени перед пахучим вечно зеленым кустом самшита, или как он там называется, неважно. Важно, что под кустом смирно лежит маленькая полосатая кошка с рыжим ухом, тычется мокрым носом в ладонь, недовольно мяукает, обнаружив, что этот глупый человеческий дурак снова пришел за ней без еды, но позволяет взять себя на руки, спрятать под теплую куртку и унести из парка. Вот, кстати, куда? Ай, неважно. Главное сейчас ее накормить. Потом попробую тайком пронести в гостиницу. Надеюсь, получится. А с завтрашнего дня у нас будут ключи от квартиры, где можно спокойно пожить, пока делаются все эти дурацкие прививки и выправляется специальный кошачий паспорт. Ужасно все-таки много хлопот предстоит. И Ильзе теперь придется нас ждать как минимум 2 недели. Но тут уж ничего не поделаешь. Чудес не бывает.